Глава 11. Первая. Миссис Фолиат в это время находилась в большой гостиной. И не одна, а в обществе Эркюля Пуаро. Когда он вошел, она нервно вздрогнула. Потом, снова откидываясь на спинку кресла, пробормотала. «А, это вы, месье Пуаро?» «Прошу прощения, мадам. Я вас потревожил?» «Нет, нет, нисколько. Я просто присела немного отдохнуть. Я уже не так молода. Эта история совсем выбила меня из колеи. Понимаю», — выразил сочувствие Пуаро. «Прекрасно вас понимаю». Миссис Фолиат, зажав в маленьком кулаке носовой платок, безучастно смотрела в потолок, а голос ее был глух от волнения. «Страшно даже думать об этом. Бедная девочка, бедная, бедная девочка». «Да, да», — скорбно пробормотал Пуаро. «Совсем еще ребенок», — продолжала миссис Фолиат. «Жизнь ее только начиналась. Страшно об этом думать», — повторила она. Пуаро пытливо на нее взглянул. Ему показалось, что она постарела лет на 10 с того момента, как он видел ее в роли любезной хозяйки, принимающей гостей. Лицо было осунувшимся, на нем четко обозначились морщины. «Вы только вчера говорили мне, мадам, что мир так жесток». «Я так говорила?» Миссис Фолиат едва заметно вздрогнула. «Да, это правда. О, я только сейчас начинаю понимать, насколько это верно». И совсем тихо она добавила: «Но я не думала, что может случиться такое». Пуаро снова пристально на нее посмотрел. «Но вы все же предполагали, что что-то непременно случится? Что же именно?» «Нет-нет, я говорю, вообще...» «И все же вы ожидали, что что-то произойдет, что-то из ряда вон выходящее», — настаивал Пуаро. «Вы меня неправильно поняли, мсье Пуаро. Я только хотела сказать, что никак нельзя было ожидать подобного несчастья во время такого праздника. Леди Стабс сегодня утром тоже говорила о жестокости». «Хэтти? О, не говорите мне о ней, пожалуйста, не говорите. Думать о ней не хочу». Она умолкла, но потом спросила: «А что она говорила насчет жестокости?» «Это касалось ее кузена Этьена де Сузы. Она сказала, что он жестокий, что он плохой человек, да, и еще сказала, что боится его». Пуаро внимательно смотрел на нее, но она лишь непонимающе покачала головой. «Этьен де Суза? Кто это?» «Ах, да! Вас ведь не было за завтраком. Я совсем запамятовал, миссис Фолиат. Леди Стабс получила письмо от своего кузена, которого она не видела лет с 15. Он сообщал, что навестит ее сегодня ближе к вечеру». «И он приходил?» «Да, он был тут примерно в половине 5. «Несомненно, вы имеете в виду довольно привлекательного, загорелого молодого мужчину, который пришел со стороны причала?» «Да, мадам, это и был мистер де Суза». «Я бы на вашем месте», — вдруг с жаром заговорила миссис Фолиат, — «не обращала внимания на то, что говорит Хэтти». Она вспыхнула, увидев, что Пуаро изумленно вскинул брови, но продолжала: «Понимаете, она точно ребенок, и суждение у нее совсем как у ребенка, плохой, хороший, никаких полутонов. Я бы не стала принимать всерьез то, что она наговорила об этом Этьене де Сузе». Удивление Пуаро росло. «Вы ведь знаете леди Стабс очень хорошо», — медленно проговорил он. «Не так ли, миссис Фолиат?» «Вероятно, так же, как и все. Возможно, впрочем, лучше, чем ее муж. И что из этого?» «Какая она на самом деле, мадам?» «Что за странный вопрос, мсье Пуаро?» «Вам ведь верно известно, мадам, что леди Стабс нигде не могут найти». «Так она сбежала, да?» «Понятно». «Вам это кажется нормальным?» «Нормальным? Ну, не знаю, хоть и довольно непредсказуемое создание». «Вы не думаете, что она сбежала, потому что у нее нечиста совесть?» «Что вы имеете в виду, мсье Пуаро?» «Ее кузен сегодня вскользь упомянул, что она с самого детства несколько отставала в развитии. Вам, вероятно, известно, мадам, что умственно отсталые люди не всегда способны собою управлять». «Что вы хотите этим сказать, мсье Пуаро?» «Такие люди, как вы сами говорите, очень непосредственны, совсем как дети. В приступе ярости они способны даже убить». Миссис Фолиат вдруг страшно разгневалась. «Я не позволю вам говорить о ней такие мерзости. Хэти никогда не была злой. Она была чуткой, добросердечной девушкой. Пусть и не особенно умной, хотя не способна никого убить. Она посмотрела ему в лицо. Грудь ее вздымалась, она никак не могла успокоиться. Пуаро был вконец озадачен. Второе. Тут в гостиную весьма кстати пожаловал констебль Хоскинс. — Я ищу вас, мэм, — произнес он извиняющимся тоном. — Добрый вечер, Хоскинс. Миссис Фолиат снова была самолюбезность, как и подобала хозяйке имения. От недавней запальчивости не осталось следа. — Да что случилось? — Инспектор просил засвидетельствовать вам свое почтение. Он хотел бы переговорить с вами, если, конечно, это вас не затруднит, — поспешил добавить Хоскинс, тоже заметивший ее расстроенный вид. — Конечно, меня это не затруднит, — сказала миссис Фолиат, вставая. Пуаро тоже почтительно поднялся, а когда миссис Фолиат и Хоскинс вышли, снова сел и, сосредоточенно нахмурившись, уставился в потолок. — Мне очень неприятно беспокоить вас, — сказал инспектор Блант, когда миссис Фолиат опустилась на пододвинутый констеблем стул. — Я подумал, что вы, вероятно, знаете всех тут в округе и сможете помочь нам. — Полагаю, что действительно знаю местных жителей довольно хорошо. Миссис Фолиат слегка улыбнулась. — Что вас интересует, инспектор? — Вы знакомы с Таккерами, с их семьей и с самой покойной? — Конечно. Они же бог знает, с каких пор наши постоянные арендаторы. Миссис Таккер была самой младшей в их большой семье. Ее старший брат служил у нас главным садовником. Она вышла замуж за Джима Таккера, работника с фермы. Человек он неплохой, хотя и глуповат. Миссис Таккер немного сварлива, но зато хорошая хозяйка. В доме у нее всегда чистота. Таккера с его грязными сапогами дальше кухни не пускает. Впрочем, она и остальным спуску не дает. Детей ругает постоянно. Они почти все уже женились. В доме оставались только бедняжка Марлин и трое младших. Два ее брата и сестра, которые еще ходят в школу. — Вы так хорошо знаете эту семью, миссис Фолиат. Почему все-таки убили Марлин? У вас нет никаких предположений? — Нет никаких. Это совершенно необъяснимо. Ну, вы понимаете, что я имею в виду, инспектор. У нее ведь не было ни дружка, ни каких-нибудь подозрительных знакомых, на кого бы я могла подумать. По крайней мере, я за ней ничего такого не знала. — Ну, а что вы можете сказать о тех, кто придумал и организовал эту игру? — С миссис Оливер я никогда раньше не встречалась. Она, признаться, совершенно не соответствует моим представлениям об авторах детективных романов. Она очень расстроена, бедняжка, случившимся. — Ну, а те, кто ей помогал, скажем, капитан Уорбертон? — Я не вижу причины, по которой он мог бы убить Марлин Таккер, если вы это имеете в виду. — спокойно сказала миссис Фолиат. — Мне он очень не нравится. Он, по-моему, довольно хитрый человек, но среди политиков, я полагаю, других не бывает. Им надо уметь изворачиваться. Он, безусловно, необыкновенно энергичен и очень помог в организации праздника. Едва ли это он убил Марлин, ну, хотя бы потому, что весь день провел на лужайке. Инспектор кивнул. — А что вам известно о Леггах? «Очень милая молодая пара. Он, как я успела заметить, человек настроения, которое меняется иногда довольно резко. Я почти его не знаю. Ее девичья фамилия Карстерс, и я хорошо знакома с некоторыми ее родственниками. Они сняли на 2 месяца мельничный домик, и, надеюсь, им тут у нас нравится. Мы все очень с ними подружились». «Как я понял, она довольно привлекательна». «О да, очень привлекательна». — А вы не замечали, чтобы сэр Джордж проявлял к ней особое внимание? Миссис Фолиат удивленно посмотрела на инспектора. — О нет, ничего подобного. Сэр Джордж занят исключительно своим бизнесом и очень любит жену. Ни разу не замечала, чтобы он волочился за другими женщинами. — И между леди Стабс и мистером Легом тоже ничего подобного. Миссис Фолиат покачала головой. — Нет, решительно ничего. Инспектор продолжил расспросы. «А у сэра Джорджа не было никаких конфликтов с женой? Вам ничего на этот счет неизвестно?» «Я уверена, что не было никаких конфликтов», — сказала миссис Фолиат и даже добавила. Если бы были, я бы знала. Стало быть, леди Стабс не могла уйти в результате размолвки с мужем? — О, нет, — сказала миссис Фолиат и посетовала. — Глупая девчонка, наверное, не захотела встречаться с кузеном. Какое ребячество! Из-за этого своего чисто детского предубеждения она и убежала, что тоже довольно нелепо. Взрослый человек такого делать не стал бы. — Вы думаете? И больше никаких причин для бегства у нее не было? — Нет, конечно. Да она вот-вот вернется. И ей самой будет стыдно за свое поведение, — беззаботно добавила она. — А, кстати, как обстоят дела с этим кузеном? Он еще здесь, в доме? — Скорее всего, вернулся к себе на яхту. — Она ведь у него в Хелмуте? — В Хелмуте. — Понятно. Что и говорить. Хотя это и своей выходкой поставила всех в неловкое положение. Миссис Фолиат вздохнула. — Однако, если он собирается здесь еще задержаться, мы сможем повлиять на нее, чтобы она вела себя должным образом. Инспектор ничего на это не ответил, а про себя подумал, это еще вопрос. «Вы, вероятно, считаете, — вслух сказал он, — что все, о чем я у вас спрашиваю, к делу не относится. Но, миссис Фолиат, вы же понимаете, нам приходится действовать в довольно широких пределах. Теперь поговорим, например, о мисс Брюс. Что вы знаете о мисс Брюс? Она отличная секретарша». И не только. Ведь, по правде говоря, она тут и за секретаршу, и за экономку. Не представляю, что бы они без нее делали. Она работала у сэра Джорджа и до того, как он женился. Думаю, да. Впрочем, точно сказать не могу. Я познакомилась с ней уже здесь, когда она приехала с ним. Она ведь недолюбливает леди Стабс. Боюсь, что вы правы. Многие секретарши не слишком благоволят к женам своих начальников. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, это, наверное, естественно. Кто попросил мисс Брюс отнести девочке пирожные и фруктовую воду? Вы или леди Стабс? Этот вопрос несколько удивил его собеседницу. Я помню, как мисс Брюс положила на блюдо несколько пирожных и сказала, что понесет их Марлин. Но я не знаю, просил ли ее кто-нибудь об этом. Лично я точно не просила. — Ясно. Вы говорите, что с 4 часов были в чайной палатке. Миссис Лег, вероятно, тоже в это время находилась там. — Миссис Лег? Нет, не думаю. По крайней мере, я ее не видела. У нас как раз был приток посетителей с автобуса из Торки. И, помню, я посмотрела ни одного знакомого лица. Значит, подумала я тогда, одни туристы. Миссис Лег, наверное, пришла пить чай позже. — Ну, хорошо, — сказал инспектор. — Собственно говоря, это неважно. Пожалуй, на этом мы поставим точку. Благодарю вас, миссис Фолиат, вы были очень любезны. Мы надеемся, что леди Стабс скоро вернется. — Я тоже очень надеюсь, — сказала миссис Фолиат. — Очень легкомысленно с ее стороны заставлять нас так волноваться. Я уверена, что с моей девочкой ничего не случилось, ничего плохого. Но эти последние слова она произнесла с какой-то неестественной бодростью. Тут дверь отворилась, и вошла прелестная молодая женщина. У нее были рыжие волосы и немного веснушчатое лицо. — Говорят, вы меня спрашивали? — сказала она. — Это миссис Лег, инспектор, — пояснила миссис Фолиат. — Салли, дорогая, вы уже слышали об этом ужасном несчастье? — О, да! — Чудовищно! Салли устало вздохнула, а когда миссис Фолиат вышла, опустилась на стул. «Я просто потрясена, понимаете? Это настолько нелепо, что никак не верится. Боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Видите ли, я весь день гадала и, сидя в этой душной палатке, не знала, что происходит вокруг». «Это нам известно, миссис Лег. Но мы обязаны каждого просить задать все положенные в таких случаях вопросы. Например, где вы были между 16:45 и 17:00?» В 4 я пошла пить чай. В чайную палатку? Да. Там было много народу. Очень. Не видели ли вы там кого-нибудь из знакомых? Да, в толпе мелькнуло несколько знакомых лиц, но я ни с кем не разговаривала. Боже, как мне хотелось пить! Ну вот, это было в 16:00, а в 16:30 я уже опять сидела в своей палатке. Господи, чего я только не наобещала посетительницам. И мужей миллионеров, и успехов в Голливуде, и бог знает еще чего. Нагадать просто путешествие по морю или твердить всем «бойтесь прекрасной смуглянки» — это, по-моему, уж слишком банально. — А что же происходило в течение этого получаса, когда вы отсутствовали? Ведь, наверное, были еще желающие узнать свою судьбу. — Я повесил у входа табличку. Буду в половине пятого. Инспектор сделал пометку в блокноте. — Когда вы в последний раз видели леди Стабс? — Хэти? — Ну, даже не знаю. Когда я вышла из палатки, чтобы пойти попить чаю, она была где-то рядом, но мы с ней не разговаривали. Ну, а потом я ее не видела. Мне только что сказали, что она куда-то исчезла. Это правда? — Да. — Ничего страшного. Беззаботным голосом успокоила его Салли Легг. — Понимаете, у нее на чердаке не все в порядке. Я думаю, ее просто испугало это убийство. — Благодарю вас, миссис Легг. Миссис Легг бодро направилась к выходу и в дверях столкнулась с Эркюлем Пуаро. Третье. Уставившись в потолок, инспектор рассуждал вслух. Миссис Легг говорит, что находилась в чайной палатке с 16:45. Миссис Фоллиот говорит, что с 16:00 тоже там была. Помогала разливать чай, но миссис Легг там не видела. Потом, немного подумав, продолжил. Мисс Бруис говорит, что леди Стабс попросила ее отнести Марлин Такер пирожные и фруктовую воду. Майкл Уэймон уверяет, что такая заботливость леди Стабс совершенно не свойственна. — А, — протянул Пуаро, — взаимоисключающее утверждение. — Да, такое сплошь и рядом. — Да чего же муторно со всем этим разбираться, — вздохнул инспектор. — Ведь в 9 случаях из 10 это ровным счетом ничего не значит. Что ж, придется повозиться, никуда не денешься. — И какие у вас на данный момент версии, моншер? — По моему разумению, — мрачно произнес инспектор, — Марлин Такер видела что-то такое, чего ей видеть не следовало. Потому ее и убили. — Резонное соображение, — сказал Пуаро. — Но весь вопрос в том, что она видела. — Возможно, она видела убийство, — предположил инспектор. — А может быть, того, кто его совершил? — Убийство? — переспросил Пуаро. — А кого именно? — Как вы думаете, мсье Пуаро, леди Стабс, жива или мертва? Чуть помешков, Пуаро сказал. — Я думаю, Монами, что леди Стабс мертва. И я вам скажу, почему я так думаю. Потому что миссис Фоллиот считает, что она мертва. И что бы миссис Фоллиот сейчас ни говорила, как бы ни изображала неведенье, она знает. Леди Стабс уже нет в живых. «Миссис Фоллиот», — добавил он, — «знает еще очень много того, чего не знаем мы».